Глава 41. Первая неделя после их возвращения домой пролетела быстро. Началась вторая. Последняя неделя пребывания полка в Мэритоне. И все барышни в городке и его окрестностях погрузились в меланхолию. Уныние воцарилось почти всеобщее. Только старшая мисс Беннет еще были способны есть, пить, спать и продолжать обычные свои занятия. Кити и Лидия часто укоряли их за такую бесчувственность. Их собственная печаль не знала пределов, и они просто не могли понять подобной черствости своих сестер. «Боже правый, что с нами станется? Что нам делать?» — восклицали они в муках горя. «Лиззи, ну как ты можешь улыбаться?» Любящая маменька разделяла их печаль. Она припомнила, как сама страдала в подобном случае 25 лет тому назад. «Право слово», — сказала она. «Я 2 дня рыдала, когда полк полковника Миллера отбыл. Я думала, мое сердце разобьется». «А мое так непременно разобьется», — вскричала Лидия. «Если бы мы могли поехать в Брайтон», — заметила миссис Беннет. «Ах да, если бы мы поехали в Брайтон. Но папенька такой недобрый. Морские купания поправили бы мое здоровье навсегда. А тетенька Филлипс полагает, что они пойдут очень на пользу мне», — добавила Кити. Однако тяжкие предчувствия Лидии вскоре рассеялись, так как миссис Фостер, супруга командира полка, пригласила ее отправиться с ней в Брайтон. Эта бесценная подруга была очень молода и вышла замуж совсем недавно. Свойственная обеим беззаботность сблизила их, и они были задушевными подругами целых 2 месяца из 3 своего знакомства. Восторги Лидии, ее обожание милой миссис Фостер, радость миссис Беннет, расстройство и зависть Кити не поддаются описанию. Совершенно не заботясь о страданиях сестры, Лидия порхала по дому в совершеннейшем экстазе, требовала от всех поздравлений, смеялась и болтала даже еще не сдержаннее, чем раньше. А злосчастная Кити продолжала в гостиной оплакивать свой жребий упреками судьбе, настолько же безрассудными, насколько ее тон был сердитым и обиженным. «Не понимаю, почему миссис Фостер не могла пригласить и меня?» — твердила она. «Пусть я и не такая ее близкая подруга, но у меня не меньше права на подобное приглашение, чем у Лидии, и даже больше, ведь я на 2 года старше». Тщетно Элизабет пыталась образумить ее, а Джейн уговаривала примириться с неизбежным. У Элизабет это приглашение не вызвало восторга, как у ее маменьки и Лидии, но она сочла его смертным приговором всем надеждам, что последнее когда-либо образумится. И какие горькие упреки не навлек бы на нее этот шаг, стань он известен, она не удержалась и втайне посоветовала отцу не отпускать Лидию в Брайтон. Она напомнила ему о неприличности обычного поведения Лидии, указала, как мало пользы может принести ей дружба с такой женщиной, как миссис Фостер, и на вероятность того, что в обществе такой подруги она будет вести себя еще более неосмотрительно в Брайтоне, где соблазнов несравненно больше. Он внимательно выслушал ее, а затем сказал: «Лидия не успокоится, пока не покажет себя с самой скандальной стороны в том или ином публичном месте. И если она даст себе волю в Брайтоне, семье это будет стоить меньших неудобств и неприятностей». «Если бы вы понимали, — сказала Элизабет, — как дорого легкомыслие и распущенные манеры Лидии в обществе могут обойтись нам, нет, уже обошлись. Я уверена, вы бы посмотрели на них совсем иначе». «Уже дорого обошлись, — повторил мистер Беннет. — Как? Она отпугнула каких-нибудь твоих поклонников? Бедняжка Лиззи. Ну, не огорчайся. Такие привередливые юнцы, которых отпугивают малая талика пустоголовости, не стоят сожалений. Ну-ка, перечисли мне жалких лыщей, которых оттолкнули глупости Лидии». «Вы заблуждаетесь. Мне не о чем скорбеть. Я сейчас говорю не о каких-то отдельных случаях, но о зле, которое может нам быть причинено. Наша безупречная репутация, наше положение в обществе не могут не пострадать от полнейшей взбалмошности, от пренебрежения всеми правилами приличия и презрения к ним, свойственных характеру Лидии. Простите меня, но я должна сказать все прямо. Если вы, милый папенька, не потрудитесь сейчас укротить ее безрассудность, не внушите ей, что она не может провести всю жизнь в нынешней ее погоне за удовольствиями, то скоро будет уже поздно. Ее характер сложится окончательно, и в 16 лет она будет такой закоренелой кокеткой, какая только может поставить себя и свою семью в самое смешное и неловкое положение. И к тому же кокеткой в наихудшем и самом низком смысле, без какой-либо привлекательности, кроме юности и миловидности, из-за невежества и пустоты ума ни в малейшей степени не способны предотвратить то всеобщее презрение, которое возбудят ее неразумные усилия завоевать восхищение. И та же опасность грозит Кити. Она пойдет туда, куда поведет ее Лидия. Тщеславные, невежественные, ленивые, не поддающиеся никакому доброму влиянию. Ах, милый папенька, неужто вы полагаете возможным, что их не станут осуждать и презирать, где бы они ни появились, и что осуждение это не коснется их сестер? Мистер Беннет увидел, что она вложила в свои слова всю душу, и, ласково взяв ее за руку, ответил. Не тревожься, милочка. Все, кто бы не узнал тебя и Джейн, будут уважать вас и ценить. И в глазах света вас ничуть не уронит то, что две, вернее, три вашей сестры очень глупы. Но у нас в доме не будет ни минуты покоя, если Лидия не поедет в Брайтон. Так пусть едет. Полковник Фостер — разумный человек и не допустит, чтобы она совсем себя скомпрометировала. А для охотников за приданным она, к счастью, слишком бедна. В Брайтоне ее кокетство не будет таким компрометирующим, как здесь. Офицеры обрящут там девиц более достойных их внимания. А посему будем уповать, что это заставит ее понять свою незначительность. И как бы то ни было, хуже она уже стать не может, разве что нам придется посадить ее под замок до конца ее дней. Элизабет была вынуждена удовлетвориться таким ответом, но осталась при своем мнении и вышла из кабинета отца, разочарованная и опечаленная. Однако не в ее натуре было распалять досаду, продолжая раздумывать над тем, что эту досаду породило. Свой долг она исполнила, а расстраиваться из-за неизбежных зол или усугублять их тревогой было не в ее привычках. Зная Лидии и ее маменька о содержании ее разговора с отцом, даже их объединенного красноречия навряд ли хватило бы, чтобы до конца излить их негодование. В воображении Лидии поездка в Брайтон представлялась пределом земного счастья. Фантазия рисовала улицы этого модного морского курорта, полные офицеров. Она видела себя, окруженной десятками, нет, сотнями их, пока еще ей незнакомых. Она видела все великолепие военного лагеря, палатки, уходящие вдаль, стройными рядами, и толпы веселых молодых людей в ослепительно-алых мундирах. В довершение же блаженства она видела, как внутри такой палатки кокетничает одновременно с по меньшей мере 6 офицерами. Зная она, что ее сестра попыталась положить конец таким ее надеждам, отнять у нее такое их осуществление, какие чувства ее охватили бы. Понять их могла лишь ее маменька, которая, несомненно, испытала бы точно такие же. Поездка Лидии была ее единственным утешением, когда она убедилась, что ее супруг никогда и не намеревался отвезти их всех туда. Однако они ничего не знали об этом разговоре и продолжали без конца изливать свои восторги до самого дня отъезда Лидии. Элизабет теперь предстояло увидеться с мистером Уикхэмом в последний раз. Так как после своего возвращения она часто оказывалась в одном с ним обществе, смятение ее почти улеглось, а от смятения из-за былой ее расположенности к нему и вовсе не осталось ничего. Она даже распознала в мягкой обходительности, которая прежде так ей нравилась, одно притворство и однообразие, способные вызвать лишь отвращение и скуку. А в его нынешнем поведении с ней она находила новый источник для досады. Вскоре ставшее явным его намерение возобновить ухаживание, с каких началось их знакомство, теперь, после всего, что произошло, могло лишь возмущать ее. Она утратила последние остатки симпатии к нему, едва он сделал ее предметом подобной праздной и фатовской галантности. И хотя она упрямо подавляла эту мысль, но все равно не могла не чувствовать, каким упреком ей была его уверенность, что на какой бы срок и по какой бы причине он не прервал свое ухаживание, ее тщеславие будет плещено, и она возвратит ему свое расположение, стоит ему вновь оказать ей знаки внимания. В последний день пребывания полка в Мэритоне он с несколькими другими офицерами обедал в Лонгборне. И Элизабет настолько мало была склонна расстаться с ним в добрых отношениях, что на его вопрос, как они проводили время в Хансфорде, тут же упомянула, что полковник Фитцуильям и мистер Дарси гостили в Розингсе 3 недели, и спросила, знаком ли он с первым. На лице Уикхэма отразились удивление, досада, тревога, но тут же опомнившись, он вновь улыбнулся и ответил, что прежде часто с ним встречался, а затем, назвав полковника истинным джентльменом, осведомился, как он ей понравился. Ее ответ был полон похвалы. А Уикхэм с напускным равнодушием спросил, «Как долго, вы сказали, он оставался в Розингсе?» «Почти 3 недели». «И вы часто его видели?» «Да, почти каждый день». «Его манеры совсем иные, чем у его кузена». «Да, совсем иные. Но мне кажется, мистер Дарси много выигрывает при более близком знакомстве». «Неужели?» — вскричал Уикхэм с выражением, которое не ускользнуло от ее внимания. «И могу ли я спросить?» Но тут, спохватившись, он добавил шутливым тоном. «Выигрывают его манеры? Снизошел ли он добавить к ним любезности? Ибо я не смею надеяться», — продолжал он, более серьезно понижая голос, «что он изменился в главном». «О, нет», — сказала Элизабет. «В главном, мне кажется, он такой же, каким был всегда». По лицу Уикхэма было видно, что он не знает, то ли радоваться ее словам, то ли заподозрить в них иной смысл. Что-то в ее выражении заставило его ждать ее дальнейших слов с тревогой и опасениями. «Когда я сказала, что он много выигрывает при более близком знакомстве, я не имела в виду, будто его характер или манеры изменились, но то лишь, что при более близком знакомстве его натура становится понятнее». Теперь тревога Уикхэма выдала себя краской, залившей его щеки, и испугом в глазах. Несколько минут он молчал, а затем, подавив растерянность, снова обернулся к ней и сказал очень мягко. «Вы знаете мои чувства к мистеру Дарси и легко поймете, как искренне я должен радоваться, что он оказался достаточно умен, чтобы приложить старания и попытаться хотя бы выглядеть порядочным человеком. В этом смысле его гордость может оказать услугу, если не ему, то многим другим, ибо она удержит его от тех низостей, жертвой которых стал я. Боюсь только, что такого рода обходительность, какую, мне кажется, имели в виду вы, он лишь напускает на себя, когда гостит у тетушки, чьим добрым мнением он весьма дорожит. Я знаю, когда они бывали вместе, его страх перед ней всегда заставлял его вести себя осмотрительно, и во многом это следует объяснить его желанием добиться брака с мисс Дебер, которого, я уверен, он весьма желает». Элизабет не могла не улыбнуться на эти его слова, но ответила лишь легким наклоном головы. Она поняла, что он хочет вновь вернуться к теме своих былых обид, но у нее не было никакого желания удружить ему. Остальная часть вечера прошла в усилиях с его стороны изображать обычную, беспечную веселость, но вовлечь Элизабет в разговор он больше не старался. И, наконец, они расстались со взаимным обменом любезностями и, возможно, со взаимным желанием никогда больше не встречаться. Когда вечер кончился, Лидия уехала с миссис Фостер в Мэритон, откуда им предстояло рано поутру отправиться в Брайтон. Ее прощание с родителями и сестрами было более шумным, чем трогательным. Слезы пролила только Китти, но плакала она от досады и зависти. Миссис Беннет не поскупилась на пожелание дочки всяких радостей и весьма настоятельно советовала ей веселиться столько, сколько она сможет, и имелись все основания полагать, что совет этот отнюдь не будет забыт. А громогласные восторги самой Лидии в минуту расставания не дали ей услышать более тихие слова прощания ее сестер.